Та что-то озабоченно бормотала. — Не разговаривайте во время причастия. — Суров, батюшка, — шептал кто-то рядом. — Так с нами и надо, с нами без строгости нельзя. Последней в очереди за причастием шла женщина неопределенного возраста, закутанная по самые брови в белый платок. Над головой она держала раскрытую книгу. Что-то было в этой женщине, выделявшей ее из толпы. Все двигались робко, словно неуверенно. Это не шла, но несла свое тело. Голова была гордо поднята и степенно покачивалась на высокой, открытой, красивой шее. И в то же время в поведении женщины, как показалось Джону, не было ничего наглого, вызывающего. Скорее всего, иначе она ходить и не могла, а притворяться не желала. Половинкину это понравилось. И он со стыдом подумал, что сам все время притворялся, изображая причастность нелепому спектаклю, который разыгрывал отец Петр с прихожанами. При виде женщины на лице Петра Ивановича появилось выражение, кое бывает от надоевшей зубной боли. «Братья и сестры!» — воззвал он. «Кто-нибудь, выведите еретицу из храма!» «Кто это?» — прошептал кто-то рядом с Джоном. «Из Богородичного центра!» — послышался ответный шепот. — У них там главный какой-то отец Иоанн, говорят, бывший милиционер. Он для них святой, а книга, которую она несет, — его писание. — Люди дорогие! — тоненьким возвышающимся голоском пропела женщина. — Примите Евангелие от Иоанна, обратитесь к вере истины, ибо настают последние времена. С разных сторон к женщине проталкивались несколько особо агрессивных старушек, но первым к ней подскочил громадный детина с непропорционально развитыми руками и радостным взглядом дебила. Он вырвал у женщины книгу, швырнул ее на пол и яростно растоптал. — Вот тебе твое Евангелие, змеюка подколодная! Цепко ухватив сектантку за плечи крючковатыми пальцами и поддавая ей коленом под зад, он толкал ее к выходу и пути чуть не сбил с ног растерявшегося Половинкина. — Осторожней! — заволновался Чикамасов, недовольным вмешательством бибила. — Не позволяйте ему ее бить! Седоволосый мужчина с детским лицом бросился вслед за ними. Половинкин тоже поспешил выйти из храма. На площади дебил наотмашь молотил обезьяньими ручищами лежащую на брусчатке еретицу. — Не сметь! — крикнул Седой. — Дядечка! Аркадий Петрович! — приветливо осклабился парень. — Я ее совсем маненчик прибил. Непременно нужно ей края пустить. Эти стервы страх как крови боятся. И он торжественно поднял огромный кулак, измазанный в крови. Избитый не издавала ни звука, но как только ее отпустили, резво встала на ноги, вытерла кровь с лица, поправила платок и неспешно пошла прочь, все той же независимой походкой, прямо держа высокую шею. Только голова на этой шее некрасиво дергалась. Как обычно, когда при нем оскорбляли женщину, Джон впал в бешенство. Сжав кулаки, он бросился на дебила и ударил бы его, если бы не взглянул в глаза. Это были глаза идиота. В них не было ни ненависти, ни злости. Они смотрели на Джона с нежностью. «Здорово!» — крикнул идиот, так же цепко, как еретицу, схватил Джон за плечи. «Это еще кто такой?» «Отойдите от него!» — испуганно крикнул Седой Джону, но было поздно. Джон почувствовал себя тряпичной куклой в лапах гориллы. «Сейчас он сломает мне позвоночник», — понял Джон, и, вывернувшись спиной, ударил парня пяткой по щиколотке. Дебил взвыл от боли и отпустил его. Тотчас между ними встал седой мужчина. «Степочка!» — строго сказал он. «Не тронь человека, ступай-ка домой. Эх, Максим Максимович, на вас нету. Дядя Максим меня любит», — глухо возразил парень. «Тебя все любят, Степа!» — устало согласился Седой, подталкивая его в спину. «Ты в порядке? Что здесь было?» — тормошила Джона, выскочившая из храма Ася. «Ваш молодой человек рыцарски заступился за женщину!» — объяснил Седой, и детское лицо его показалось Джону не только приятным, но и умным. «Разрешите представиться? Аркадий Петрович Востриков. Анна Чагина». Ася церемонно протянула руку, которую Востриков галантно пожал. Джон Половинкин,